Что касается до внешнего вида юго-западных русских городов, то мы знаем отзыв венгерского короля о Владимире Волынском, что такого города не находил он и в немецких землях. Городские стены и на юге, как на севере, утверждались пороками и самострелами. В Холме, при Данииле Романовиче, среди города была построена башня высокая, с которой можно было стрелять по окрестностям. Основание ее было каменное, вышиною 15 локтей, а сама была построена из тесаного дерева и выбелена, как сыр, светилась на все стороны. Подле нее находился колодец глубиною в 35 сажен. В поприще от города находился столб каменный, а на нем орел каменный изваян, высота камню 10 локтей, с головами же и подножками 12. О князе Владимире Васильковиче летописец говорит, что он много городов срубил. Между прочим, в Каменце поставил столб каменный, вышиною в 17 сажен, так что все удивлялись, смотря на него. Столица Великого княжества Литовского Вильна в начале 15 века состояла из дурных деревянных домов, имела деревянную крепость и несколько кирпичных церквей. Там же, том 2, страница 19, 86, 198 и 222. Так как и в описываемое время, кроме стены церквей, остальное строение в русских городах было почти исключительно деревянное, то и теперь пожары должны были свирепствовать по-прежнему. О московских пожарах летопись упоминает в первый раз под 1330 годом. В 1335 году Москва погорела вместе с некоторыми другими городами. В 1337 был новый большой пожар, причем сгорело 18 церквей. После пожара пошел сильный дождь, и что было вынесено в погреба и на площади, то все потонуло. В 1342 году подобный же пожар. В 1357 Москва сгорела вся, с 13 церквами. В 1364 году загорелась Москва во время сильной засухи и зноя. Поднялась буря и разметала огонь повсюду. Этот пожар, начавшийся от церкви всех святых, слыл большим. В 1388 сгорела почти вся Москва. В 1389 сгорело в Москве несколько тысяч дворов. Подобный же пожар в 1395 году. Потом упоминается о пожаре в Москве в 1413, 14, 15, в 1422, 1441, в 45-м знаменитый пожар после Суздальского бою. В 53-м выгорел весь Кремль. В 1458 сгорело около трети города. Таким образом, в 130 лет 17 больших пожаров, по одному на 7 лет. В Новгороде в 1231 году сгорел весь Славянский конец. Пожар был так лют, говорит летописец, что огонь ходил по воде через Волхов. В 1252 году опять сгорело Славно. В 1261 сгорело 80 дворов. В 1267 сгорел конец Неревский. Причем много товара погорело на Волхове, в ладьях. Все сгорело в один час. И многие оттого разбогатели, а другие многие обнищали. В 1275 погорел Торг с 7 деревянными церквами. 4 каменные огорели, да 5-я немецкая. В 1299 году ночью загорелась на Варяжской улице, поднялась буря, из немецкого двора перекинула на Неревский конец, занялся большой мост, и была великая пагуба. На торговой стороне сгорело 12 церквей, в Неревском конце 10. В 1311 году было 3 сильных пожара. сгорело 9 церквей деревянных, 46 обгорело. Потом упоминается сильный пожар под 1326 годом, такой же под 1329 и 39. В 40-м году упоминается об одном из самых лютых пожаров. Между прочим, погорел владычный двор и церковь Святой Софии, из которой не успели вынести всех икон. Большой мост сгорел весь по самую воду. Всех церквей сгорело 43, по другим известиям 50, а людей погибло 70 человек. По иным известиям сгорело 48 церквей деревянных и упало 3 каменные. В 1342 году, во время Большого пожара, сгорело 3 церкви, и много зла случилось. Люди не смели жить в городе, перебрались на поле, а иные жили по берегу в судах. Весь город был в движении, бегали больше недели. Наконец, владыка с духовенством замыслили пост и ходили со крестами по монастырям и церквам. В 1347 году погорело 6 улиц, в 48-м 2 пожара, во второй горело на 5 улицах, сгорели 4 деревянные церкви. В 1360-м погорел подол с гончарским концом, причем сгорело 7 деревянных церквей. В 1368 году был пожар злой, по выражению летописца. Погорел весь детинец, владычный двор, церковь Святой Софии огорела, часть Неревского конца и плотницкий конец весь. А в следующем году погорел конец Славенский. Через год новый пожар. Погорел весь подол и некоторые другие части города. В 1377 году сгорело 7 церквей деревянных и огорели 3 каменные. В 79-м сгорело 8 улиц и 12 церквей. А в 1384 году был пожар в Неревском конце, сгорело 2 церкви. В следующем году сгорело 2 конца, Плотницкий и Славенский, весь торг. Каменных церквей сгорело 25, деревянных 6. Начался пожар в середу утром, горело весь день и ночь, и в четверг все утро людей сгорело 70 человек. В 1386 году сгорел конец Никитиной улицы. В 1388 году погорела торговая сторона. Сгорело 24 церкви и погибло 75 человек.